Прасадат Бхагават Прасаду Джасья Прасадан Нагати Кутопи Дьяюм Тубам Стасья Джасастри Сандьям Манди Гуру Сри Чаранаравиндам Аджануном битовую канакавадато санкиританай капитарау камалаятакса висамбарау дижаварау джугадармапалау банде жагатриакарау карунаватарау Намасте кала сатьяя жаганнатху сутая ча савритая сапутрая сакалатрая ти нама вареха пирабхирамам мригамадатилакам кундалакрантагандам Панджаксан Камбукантхан Смита Субхагамукхан Свадуриннаштабинум Сьямам Сантан Тривангам Равикаравасанам Бхуситам Бхуйжайантья Банди Вриндаванастхан Ювати Сатабритам Брахма-гупалу-висам Тапта-канчана-гауранги Радхи-бриндавани-сари Брисавану-суте-деви-танг-намами-хари-прие Мокан-карути-бачаланг Пангунг-ланг-айати-гирим Джат Крипатамахам Банди Параманандаматавам Манча Калпатарибхасча Крипа Синдубья Ивача Патитанам Паванибхо Вайшнавибхо Намо Нама Хари Бхакти Паражича Хари Нама Парайана Дурвита ва сувита ва тисаганитта намо нама нама дхармая махате намо кришная бидуше брахмани банамаскритта дхарман бхакти санатанан нараянам намаскритта наранчайва наруттамам Девин Сарасватин Вьясан Тату Джайо Мудирой Вьяя Рупа Санатан Бхатта Рагунат Сри Джива Гупал Бхатта Даса Рагунат Эйсая Гусайди Кари Чарана Вандан Джайти Джинана Савишта Пуран Дургоми Патимендайша Скалатпадагатирмаху Сакрападжустиджанина Санта Санту Валамманам. Преттунгальчаладжалам Ритарасо Примайка Пурнамбуди Лаваннайка Суданиди Пурукрипа Василла Шарамбуди Таринна Пратама Прависа Биласан Маджуджа Самраджа Бху Гупта Купи Моханиди Биджайоти Радхару Сайкавуди Валиджупа Банавутар. Мы продолжаем Грандху одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, Парама Пуджапада, Шри Шрила Прабхунанды, Сарасвати Чарану, Радарас Суданидхи. 136-я шлока. Sri Sri Radharani, Vipul Mahima Madhuri Spurane Borle, увидя изумительную сладостную славу Радхарани, он говорит, что с каждой частью тела истекает целый океан сияющей амриты, нектарной расы премы. Также она является бескрайним нектарным океаном очарования, очень милостива и также является концентрированным океаном заботы. Среди всех этих океанов есть остров, столица. Что это? Во время переходного возраста, с детского, подросткового, это ее юность. Только-только она вошла в подростковый возраст, и она очень сладостна, очень красива. Она является вершиной расы, имя Радха, и она исполнена. Она является сокровенным океаном величайших сокровищ. И вчера мы обсуждали из этого стиха Пуру Крипа Ватсалья Сарам Будхи. Говорили о том, что насколько Бхагаван заботлив о своих преданных. Но здесь сказано Пуру. Присутствует Шрила Госвами Пад. Он объясняет. Что милость Радхарани превосходит милость. И ее ватсалья, она превосходит ватсалью Кришны. И она является олицетворением изначальной, безграничной ватсали. И Кришна, он олицетворяет все расамриту. А Радхарани, она олицетворяет изначальную бхаву. Она олицетворенная Махабхава. Махабхава Сарупа. Все бхавы берут начало в ней. И они самопроявлены, эти бхавы. И на кого же проливается ватсалья? На всех враджи, на весь враджи ватсалья проливается. Это ватсалья раса. Она так относится ко всем раджаваси. Вместе с Мадхура расой, оно, по сути, ватсалья раса и Мадхурия, они несовместимы, так говорят махаджаны. Но Радха — это такое положение, такая таттва, что хотя она является олицетворением Мадхура расы, Мадхура расы с Варупой. И она служит в этой расе своему возлюбленному Кришне. У нее есть и ватсалья. Если кто-то скажет, ну как это может проявиться, если эти несовместимые расы? Говорится, но в лиле они не есть разные лилы, и поэтому противоречия между ними нет. Когда в Никунже она сама кормит Кришну в Никунже своей рукой, на самом у нее в это время проявляется ватсалья снеха миллионов матерей у Радхарани. И хотя они несовместимы ватсалья и Мадхури, но в Радхарани они соединяются все. В ней это возможно. Бхаву это не просто понять. Это нужно пережить самому, ощутить самому. Только расика бхакты, они могут пережить это и осознать, что когда Радхарани кормит Кришну, ее ватсалья проявляется Кришне, как это покрывается мадхури расой. То есть это ватсалья, покрытая мадхурией. Как это существует, трудно понять. Надо пережить. Она исполняет все его желания. Радха, она выполняет все его желания. Она каждый день отправляется в Нандаграму, к маме Яшоде. Нанда, мама Яшода знает, что Дурваса благословил Радхарани, что Радхарани готовит один нектар. Она Радхарани Махалакшми Сварупа. Поэтому все, что она делает, изумительно. И более того, Риши дал ей благословение, что все, что она коснется, чего, это станет амритой, то есть это дарует бессмертие. И поэтому Радхарани каждый день приходит в дом Нандабабы, и все встречают ее с большой любовью, с большой ватсалей, встречает ее маму и другие, и ее и она служит там, выражает свою ватсалью, покрытую мадхурией к Кришне. И там присутствует ее кинкари, как следует за ней, как тень. Они, для них Радхарани — это номер один. И их отношения с Радхарани, они исполнены в ватсалии. И Радхарани, она всех кормит, готовит, кормит, и она вкладывает туда ватсали на миллионов матерей. Она готовит. И она готовит все это. И Радхарани обнимает иногда своих панджари, прижимает их к груди. Вы как мое второе тело, вы как моя тень. Вы будете, я не могу сейчас увидеть Кришну. Пойдите и посмотрите, что там. Я вашими глазами буду смотреть, что там происходит. Как Кришна вкушает. Это собственное качество Радхарани. Она повсюду видит Кришну Радхарани. Она — это качество Кришна Майи. Но у нее столько ватсали. Мастоке, дехе акулан, Она обнимает их и говорит, идите, Туласи Манджари скажет. По твоим благословению все получится, Радхарани. Они все готовят сладости. И Кришна после того, как он вкушает, остается Махапрасад. Этот передает Даништхе. И Даништха приносит это Радхарани, это нектар уст Кришны. И Радхарани обнимает Даништху. И спрашивает. Скажи, что мама говорит, Туласи Манджари вместе с ней приходит и говорит. Как он любит тебя. То есть как мама Кришна тебя любит. Как она хочет посмотреть на тебя. А, то есть однажды Радхарани не смогла прийти, и она тогда готовила все дома и отправила туда. И этот Махапрасад принесли. И Манджари говорит, я так... мама так любит тебя, мама Ешода. Она вот передала тебе подарки, мама Ешода. Она так любит тебя. Очень расстроена, что ты не смогла сегодня прийти. Но это... Как Радхарани любит своих кинкари. Они говорят ей, когда будет возможность встретиться с Кришной. Ты воистину увидишь Кришну очень скоро. Это все отношения Радхарани и Манджари преисполнены снехи. Исакхи, Манджари, Сваграджи. Есть только в особенности они получают ее Ватсали и снеху и Ваграджи. Это для... То есть от остальных Враджаваси, частично скрыты ее настроения, скрыты, не все знают о ее любви. Поэтому говорится, Гупта, сокровенный океан бесценных сокровищ. Слава Радхарани несравненна, что Брахма, Шива, Удава, предыдущие йоги. Для них это было редко. Они с трудом могли мечтать о одной пылинке за стоп Радхарани, Радхарани, которая является олицетворением Махабхавы. Это очень сокровенно, очень труднодостижимо. Это просто так не раскрывалось раньше. Она сокровенная, океан сокровищ. Ее бхава. И когда Говинда сам принял ее настроение и пришел как Гауранга, тогда он это все раскрыл. Радхарани тогда скрыта была, она стала его золотистым сиянием, ее Радхабхава стала сиянием, и внутри его сердца она была. И он раскрыл эти тайны Махапрабху для всех, для всем дживам, предложил этот дар. И такие, благодаря его милости, есть такие прекрасные описания от всех преданных, как он наслаждался Махапрабху этим всем бхавами в обществе своих преданных. Никаких шастрах такого описания нет. Так как это Ватсали Бхагаван и его преданных Махапрабху, как премики бхакты, наслаждаются отношениями с Господом Павраджи. Этого никаких шастрах об этом не написано. Однажды Махапрабху всем сказал: «О, преданные, я сегодня буду танцевать. У кого есть вера, вы...» И все обрадовались. «Я буду сегодня в Пракрити Сварупе танцевать». Но кто победил свои чувства, тот сможет увидеть. Тот, кто победил чувства. Преданные слышали. Они рассмеялись. Очень обрадовались. Адварита Ачарья сказал: «Я не смогу твой даршан созерцать. Я свои чувства не победил, я не квалифицирован даршан». Шивас Пандит сказал: «Я тоже не смогу. Вы твой даршан». Махапрабху сказал: «Ну как тогда? Если вы не придете, то для кого мне танцевать? Не бойтесь. Вы все Махаджитендри, вы все йоги. Я знаю. Если вы увидите меня, то никто в иллюзию не попадет. Я буду танцевать Пракрити Сварупе. Не бойтесь. И был театр там. И разные преданные Гададарства, Рама Деви, Шивас Нарады и другие роли распределены. Был спектакль. И они пошли в дом Чандрашекара Ачарьи. И там эта лила была явлена. Махапрабху танцевал. И преданные собрались вокруг. Сначала вышел Прабху Харидас на сцену, как спутник своей кундхи. С усами. С палкой. В дхоти одет хорошо. И он сказал: «Осторожно, осторожно, сегодня день раздачи премы, похищения и раздачи премы». Шри Хари с Вайкунтхи пришел сегодня сюда. И он будет танцевать, как Лакшми Деви. Будьте осторожны, будьте осторожны. Он После этого все засмеялись и спросили: «Ты кто? Откуда пришел?» «Я с Вайкунтхи. Я слышал, что Кришна пришел. Я вам принес послание с Вайкунтхи. Сегодня он будет раздавать према бхакти в облике Лакшми. Будьте осторожны, према будет раздавать». И все засмеялись, все порадовались услышать. Зачем пришел Гопута Мурари Гопута? Еще один прем. Они очень вышли на сцену, танцевали. Потом пришел Шривас Нарада Риши. Правильно одетый, как по описанию, с виной в руке. Шивас. Как выглядел прям как Нарада, один в один. И все изумились, как он был похож. Спросил: «Ты кто? Почему пришел сюда?» «Я певец Кришны Нарада. Я всегда путешествую по миллионам вселенных. Я был на Вайкунтхе, хотел увидеть Кришну. Услышал, что он пришел в Надию. Я слышал, он теперь здесь родился. Поэтому на Вайкунтхе опустело, там никого нет. Там нет ни спутников, ни Господа. Они все здесь. Я поэтому оставил Вайкунтху. Я пришел сюда, чтобы предаться своему Господу, увидеть его. Я сегодня услышал, что он будет танцевать. И я поэтому пришел. Его усадили рядом. Он как Нарада сидел. Никто, это было совершенно изумительно. Потом там была Шачимата. Спросила Малини: «Это кто же за пандит?» Малини сказала: «Наверное». Это, то есть, она спросила, что Нарада. Она сказала: «Наверное». И мама потеряла сознание на какое-то время. Так все было переполнено прямо в бхакти. Затем вышел на сцену Гададхар. Подруга как Лакшми Деви. Рама Деви выглядит. Все спросили: «Ты кто? Где живешь?» Затем Адварис прервал их: «Что вы спрашиваете? Что вы завалили ее вопросами, эту девушку?» «Пусть танцует мой Господь. Пусть танцует, пусть раздает богатство, премию. Какой смысл в этих вопросах?» И все преданные глаза переполнены слезами премы и сатвика викара преуда в их телах. И Гададхаран плакал, исполненный Аштасаки Бхав. Он некоторые подумали, что это Рама Деви или Притиви Деви. Это изумительная лила была явлена. И все преданные вновь и вновь говорили: «Джай, джай, Харибол, Харибол». নদীকে যেখানে বেশ গৃহ সেইখানে মহাপ্রভু রুক্মিণী রাবে মহাপ্রভু ভজ্রে রুক্মিণী সব কথাগুলি Все подумали, о, ты так красиво. Вот. И сказали, что ты, что твоя фигура изумительна, ты как изумительная богиня. Такая красавица. Как ты была Рукмини, сестрой Шишупалы. И Рукмини говорит на сцене была и сказала, если я, если вы меня будете, выдадите силой замуж, я покончу с собой. И все в аудитории заплакали. И она написала письмо на земле и сказала, Брахман, передай это письмо Кришне, пусть он меня спасет. После этого все затем проявился, пришел Нитянанда. А, они даже не могли понять, кто это. Они думали, кто это, Махапрабху или нет. И лишь смотря на Нитянанду, который знает сердце Махапрабху, они поняли, что это сам Прабху. Даже не могли узнать его. Как они смотрели на него? Жанны говорят, как будто сама Лакшми Деви пришла из океана. Кто знает, кто мог понять, кто это такая? Все были уверены, что это Махалакшми или Парвати. Когда Махапрабху вышел на сцену в одежде Рукмини Ритаса, да, скорее всего, сама Лакшми, говорили другие. Или это Ганга, мать. Или даже сама Махамая, предлагали другие. Такая красота была, что все изумились. Они были зачарованы. Как эта форма, от этой формы Шиваджи потерял голову, но, как и сказал Махапрабху, не бойтесь, в иллюзию никто не попадет. И поэтому не было никакой иллюзии, они посмотрели на нее, и у них всех было отношение к ней как к матери. Несмотря на изумительную красоту, они все погрузились. Они почувствовали, что это как будто высшая мать их пришла. Такая изумительная ватсалья. Читание Чаритарачиндрамрити и Госвами Падпи все описывает тоже. Все это есть в Гауранге. Он взял Йобхаву, Радхарани, ее красоту он взял. Ее ватсалью. Это изумительно, изумительно было. Кто бы не видел Махапрабху, все были глубоко изумлены. Потому что, как говорится, красота была такая, что она абсолютно была несравненной и могла поразить миллионы камадемов. И он сиял, как миллионы лун, даровая всем радость. Далее. И в Ватсалии было Махапрабху, как у миллионов матерей. Говорится, бесчисленных матерей в ней, в Махапрабху. И удар, спасение и благословение он давал щедрее, чем миллионы древ желаний. И он также очень был глубок, как серьезен, как миллионы океанов, и очень сладостен, как амрита, мед и кхир. Его сладость превосходила в бесконечность раз сладость самых вкусных, самого сладостного. Вот это важное для нас, самая важная часть, которую мы разбираем. Здесь говорится, что Ватсалья. И затем этот спектакль продолжался. Они тогда, то есть тогда наконец на сцене прозвучало, то есть пришел ответ от Кришны. И там сидели некоторые преданные, смеялись, некоторые плакали, и слезы текли потоком. Махапрабху также очень глубоко показывал свои эмоции во время спектакля. Смеялся и плакал. И тогда стало понятно, когда, то есть, было ясно, что он переполнен. Нитянанда даже потерял сознание от этого спектакля. И было ясно, что такие эмоции Махапрабху от Радхарани, и затем Махапрабху что сделал? Я буду вас кормить своей грудью. Они возносили ему молитвы. И уже пришло, вечер наступил, этот спектакль был про Рукмини Кришна. Преданные погрузились в разлуку и начали осуждать Акруру и погрузились в эту лилу. Махапрабху затем явил эту замечательную лилу. Он в настроении матери, Махапрабху, начал кормить с большой любовью, кормить молоком из своей собственной груди, как настоящая мать. Он обнимал, как мать. Это было... Некоторые говорят, это было как лишь театр. Нет, это не было театр. Он по-настоящему накормил их молоком из своей груди. Он принял настроение Радхарани, и поэтому Махапрабху, вот Йовацалья проявил и своим молоком из своей груди кормил всех преданных этим нектаром. И разлука отступила преданных. Вот доказательство, что это воистину было, что они сразу же их разлука, их боль прошла, они бы все стали счастливы. Этот огонь разлуки сразу же погас. Махапрабху, он вот это сокровенное настроение Радхарани проявил. Следующая, третья строка. Есть много океанов, и там среди них есть остров, столица. Так и во время переходного возраста Что же это за столица? Это столица сладости. Остров сладости. Самраджа — это значит большое царство. Самраджа. И говорится, что Говинда олицетворяет Мадхури, что он множество океанов Мадхури. Лила Шука говорит, что он был как бушующий океан Мадхури, то есть сладости, да. И как волны вздымаются, иногда такие волны, похожие на холмы. Так и Кришна, его преданные воспринимают его сладость как, как океан, бушующий. Эти волны сладости накрывают преданных. Когда океан особенно бушует, когда полная луна на небе, что происходит, когда он видит лицо Радхарани, сияющее, тогда его океан, его сладости, он вздымается еще выше. И когда... Что значит, что это за переходный возраст? Когда заканчивается детство и наступает подростковый период. Она стала только-только. Подростковой юности достигла. И когда... И Бхавы пришли новые. Махаджаны говорят, это уходит детство и приходит подростковый возраст. И как бы еще даже одновременно еще детство уходит, юность приходит, и это вот самый такой изумительный период. Это юность. Так, детство... Его фигура стала очень изумительной. Когда пришла юность, и она, ее бедра стали широкие, астан очень тонок. Ее в детстве глаза были спокойны, а стопы были беспокойны. А теперь наоборот. Стопы теперь она идет постепенно, медленно, а глаза, значит, стали беспокойны. Какой поэт может описать ее изумительную красоту, ее сладость, ее формы? Это ее юность, ее красоту, ее игривость. Есть разные стадии юности. Она только-только вступила в юность, и Говинда увидел ее, когда был Ваясанди. Махаджана пишет, когда он увидел. Когда он вернулся с пастбища, как он увидел ее? Анготи дэкшен экту андхар айгаце, бодхили вела, দেখছেন যেমন নবজলধরী অন্ধকারটা Радхарани тоже описывает, они увидели друг друга. Радхарани говорит: «Я как когда облака затягивают небо, так и Кришна, подобный облаку, он все потемнело. Я не могу оторвать свой взгляд от изумительной гирлянды на его шее». Одновременно с улыбкой и улыбкой взгляд они увидели друг друга. Как, насколько это было очаровательно. Они зачаровали сердца друг друга. Этот момент, этот период Майсанди, переходного возраста, очень-очень прекрасен. Этот период. И Радхарани, описание, как Кришна увидел ее изумительную красоту, она ходит медленно, и ее, она ходит в голубом саре, ее улыбка очень прекрасная. И сам Мадан будет зачарован. Купидон без чувств упадет, увидев ее. Какое изумительное вдохновение нашло на Творца, что он сделал такую изумительную форму, что он такую красоту проявил. И шмели путали ее со стопами, стопы с лотосами и подлетали к ней. Гурудев в этих стихах описывается ее красота. Ар кори кумбхажини нитамба балани уру кори кара пара чаран жугал джиния камон алтарандито тай. Ее розоватые нежные стопы, юность, ее стан тонок, бедра широкие. И все поговорят, Кришна спрашивает: «Друг, смотри, кто теперь у нас в Гокуле появился? Что это за девушка?» Кто такой удачливый, в чьей семье она родилась? Скажи, друг, откуда она здесь? Кто ее отец? Вот этот вот переходный возраст, что Кришна так зачарован ей, когда Радхарани в своей сладости, она, как этот остров, столица сладости. И как, откуда знает этот друг? И Чандидас поет. Кто же это? Ты с ней играл в детстве? Кришна. Ты можешь не утруждать себя поисками. Ты играл с ней в детстве, с этой девушкой. Она была девочка. Это Радхарани является вершиной расы. И является, она превосходит всех, является безграничным океаном бесценных сокровенных богатств. И будет на то милость. И Махапрабху, он очень милостив. Это милость Радхарани, на самом деле. Что это, что эти тайны раскрыл? Это не милость Говинды. Если по милости Говинды нужно совершать баджан, можно обрести прему через баджан. А Махапрабху одним даршином давал прему. Это его особая милость, это есть, это Ватсали Сарабодхи, это его Ватсали Махапрабху, Сабхой Радхарани, это милость. Как... Но ради милости всех джив он раскрыл истину Сади и Садани. Это дар Махапрабху, его указания. Но дживы в Кали-югу, что они могут понять? Они такие слабые. Для них так трудно понимать шастры, так трудно понять Махаджан, их грандхи. И сколько есть юг разных. Но эта милость дана только в Кали-югу. И не в каждую Кали-югу такая милость бывает, что Махапрабху пришел с своими спутниками и сейчас. Это Юга идет, Махапрабху, эта милость доступна без причины, безгранична. И будет на том милость Махапрабху. Мы насладимся дальше. Если получится, то мы разберем следующую шлоку.